Однажды утром я прицепил Мартына на поводок и пошел к остановке загородного автобуса. Удивленный Мартын бежал в припрыжку у моей левой ноги и выворачивал шею, заглядывая мне в глаза. Он пытался понять, что это я придумал новенького. Мартын ничего не понял, пока не сели в автобус. Тут он сообразил, что едем за город, и благодарно лизнул меня в щеку. Потом положил голову мне на локоть и заснул, чтобы сократить время ожидания. Ехали часа 2,5. Я постепенно забывал все оставленное в городе и мечтал о каком-нибудь тихом поселочке между Синим морем и дремучим лесом, где ничто, даже телефонный звонок, меня не потревожит. Вдруг я увидал такое место — лес, море и цепочка одноэтажных аккуратных домиков. Я растолкал Мартына, и мы вышли. Автобус пустил голубое облако из выхлопной трубы и уехал. Мы двинулись к домишкам. Мартын знакомился с местным четвероногим населением, а я расспрашивал встречных людей про жилье. Мне показали самый крайний домик. Там, сказали, живет одинокая старушка, которая с удовольствием поселит у себя приезжего человека. Домишко был, как и все здесь домишки, одноэтажный, крашенный в яркую веселую краску, с высоким чердаком и стеклянной верандой. Чуть не у изгороди начинался лес. До моря было шагов 100. Я не мог и мечтать о лучшем месте для жительства. Мартыну тоже понравилось. Он бессовестно пролез между дощечками невысокой изгороди, а я, как человек в меру воспитанный, позвонил в колокольчик. Вышла старушка, поглядела на меня из-под руки и сказала: «Входи, милый человек, у нас не запирается». Поздоровавшись, я высказал старушке свою надобность. «Жилье у меня есть», — сказала старушка. «Вот только что ты за человек? Извини, любопытный вопрос». Я рассказал, что я за человек. Старушка подумала и кивнула: «Тогда поселяйся. Живи!» Так мы с Мартыном и поселились. Житье началось просто прекрасное. Утром бежали на море, купались и загорали. Потом шли в лес, я собирал грибы, а Мартын играл в дикого зверя. Он кого-то ловил, разгребал кочки, совался во все норы и по самый хвост залезал в гнилые пни. Вечером я читал простые интересные книжки, а Мартын догрызал косточку от ужина. Так мы жили в свое удовольствие 10 дней. Потом зарядили тягучие, беспросветные дожди. Небо стало серым, а земля мокрой и неуютной. Я подумал, не пора ли обратно в город? Но старушка отсоветовала: не вечно дожди лить будут. Мы остались. В какой-то день дождь лютовал особенно сильно. Тяжелые капли барабанили в окна, а ветер дул с такой силой, что вздрагивали стены. В моей комнате стал протекать потолок. «Слази, милый, на чердак», — сказала мне старушка. «Погляди, не прохудилась ли крыша». Забрался я на чердак по узкой лесенке. Гляжу. И вправду дыра. Я взял в сарае тесу, заложил дыру, подтер лужу и собрался вниз идти. Шагнул и заметил сундук, совсем черный от древности возраста, обит медными полосами и крышка корытом. Я обожаю всякую старину, а если увижу старинный сундук, так уж непременно загляну, что в нем спрятано. А вдруг какая-нибудь ветхая музейная редкость? Поднял я крышку и очень разочаровался. Никакой не было в сундуке музейной редкости, а лежали одни только школьные учебники и тетради. Из любопытства перебрал книжки. История, ботаника, география, арифметика и все тому подобное прочее. А тетради давние, чернила выцвели. Только одни отметки красным карандашом хорошо сохранились навеки. Огорченно вздохнул я, стал укладывать это хозяйство обратно. И вдруг заметил на самом дне стопку тетрадей, перевязанную веревочкой. И тут опять застучало мое сердце. и я понял, что напал на необычное. Развязал веревочку, раскрыл верхнюю тетрадь и прочитал на первой странице такое предложение. «Достоверные записки ученика 7 класса Миши Губкина о необыкновенном путешествии в Мурлындию, страну мудрецов, которое случилось этим летом». Удивился я. Никогда не слыхал про страну Мурлындию, хоть знаю географию вполне удовлетворительно. Сундук я закрыл, а тетради взял с собой в комнату. Дело было к вечеру, дождь все царапался за окном, деревья шумели, рокотало близкое море. Мартын беспечно спал на диване и дергался, когда на нос ему садилась муха. Я сходил на кухню, принес чайник. Сел поудобнее, налил чаю в большую кружку и раскрыл первую тетрадь.